что сидит на наркотиках? Может быть, так я и думала. Она говорила с оттенком какого-то злого удовлетворения. А позавчера вечером она вообще последний рассудок потеряла. Просто буквально, да-да. И кончилось тем, что она сиганула в воду. И Джерри пришлось ее вылавливать. А кто такой Джерри? Парень, который живет на яхте. И Роджер не может придумать ничего лучше, чем называть его своей командой. А вы как его называете? Я? Его фамилия Килпатрик. Я вспомнил о книге в своем кармане, на обложке которой карандашом было нацарапано Джерри Килпатрик. А вы знаете, кто он? Он сын Брайана Килпатрика, владельца недвижимости в городе. Кстати, именно он продал нам участок земли для дома. Таким вот образом ваш муж и познакомился с Джерри, да? Очевидно. Вы можете спросить у Роджера, когда мы его увидим. Уже скоро, если он в домике на пляже. Мы ехали к центру города. Вот главная улица. Она была забита машинами, по тротуарам шли толпы людей. Было странно видеть, как люди спешат по своим делам, немало не беспокоясь о пожаре, блуждающем на подступах к городу. Разве что двигались все быстрее обычного, словно их жизнь ускорилась и могла внезапно оборваться. Следуя за Мерседесом, я свернул на идущую вдоль берега океана Maritime Drive, которая привела нас к пляжным домикам, дугой располагавшимся вдоль залива. Карлос подрулил к автостоянке позади домиков, я остановился рядом. «Давайте я вам заплачу сейчас, пока помню», — сказала миссис Армистед. «Сколько я вам должна?» $100 хватит». Она достала сделанный из золота в форме долларовой бумажки кошелек с защелкой и положила мне на бедро $100 банкнот. Потом положила сверху еще 50. «Это вам чаевые», — пояснила она. «Деньги я взял. Они были нужны на расходы. Но эта сделка оставила во мне какой-то неприятный осадок, словно меня перекупили». Я почувствовал некоторую жалость к Роджеру, хотя еще не видел его. Пляжный домик Армистедов был серого цвета. Вошли мы в него со стороны берега, через расположенную на уровне третьего этажа входную дверь, и, пройдя мимо открытой лестничной клетки, попали в центральную комнату, отделанную в морском стиле, с настенным барометром, капитанскими креслами, разными предметами из латуни. На балконе, выходящем к океану сквозь раздвижные окна, я увидел сидящего мужчину. Выглядел он довольно молодо. На нем была тенниска и морская фуражка. Он разглядывал отдыхающих вдали на пляже, как зрители с театральной ложи. «Привет, Роджер». Голос женщины изменился, он стал мягким, музыкальным, словно она сама к нему прислушивалась и тщательно настраивала. Молодой мужчина поднялся и снял фуражку, не выказав ни удивления, ни удовольствия. «Я не ждал тебя, Фрэнк. Сгорел наш дом на Crescent Drive. Только что». Лицо мужчины вытянулось. «Со всей моей одеждой?» «Ничего, ты в любую секунду можешь накупить себе новую». Говорила она таким тоном, что ее слова можно было принять и всерьез, и как насмешку, словно она предоставляла ему возможность самому решать, в какую сторону повести дальнейший разговор. «Очень жаль дома. Ты ведь любила его, правда?» «Несколько запоздала», — сказал он. «Я любила его, потому что его любил ты. Ты думаешь строить новый? О, не знаю, Роджер. А ты что хочешь? Он пожал могучими плечами, сбрасывая с себя бремя ответственности, право решая лучше сама. Ну что ж, я не прочь попутешествовать. Она говорила с притворной решимостью, как говорят женщины, когда импровизируют. Можно поехать в Югославию. Он обернулся и уставился на меня, словно только сейчас обнаружив мое присутствие. Он был красив. Лет на 10 моложе своей жены. Имел сильное подвижное тело. Я заметил, что его темные волосы начали редеть. В свою очередь, он заметил, что я это увидел, и, проведя по голове рукой, взъерошил их. «Это мистер Арчер», — представила меня жена. «Он сыщик. Он ищет девушку, которая была у тебя на яхте». «Какую еще девушку?» Он посмотрел на меня с открытой неприязнью и покраснел. «Ту, которая пыталась добраться поближе к солнцу? Или, может быть, к луне?» «Ничего не знаю. Никакого отношения к ней не имею. Вы знаете ее полное имя?» — спросил я. «Ну, по-моему, Сусан. Сью Крэндалл». От изумления его жена изменилась в лице. «Мне послышалось, что ты сказал, будто не имеешь к ней никакого отношения». «И не имею. Я отругал Джерри, что он привел ее на борт, и он назвал ее имя. Я буквально клещами вытянул из него это имя. До меня эта история дошла в ином виде», — сказала жена. «Я слышала, что ту ночь на Ариадне она провела с тобой. Бухта — слишком людное место, чтобы заниматься подобными делами. Не так ли?» Он помрачнел. «Не люблю возиться с малявками. Вечер в четверг я провел здесь один за бутылкой. Девушку привезли на борт без моего ведома и согласия». «Откуда она родом?» — спросил я. «Точно не знаю. Если верить Джерри, откуда-то с юга». Жена перебила его. «Так сколько же времени ты с ней знаком?» Он посмотрел на нее устало и бесчувственно. «Не будь как заезженная пластинка, Френ. Я с этой девушкой ни разу не встречался. Спроси у Джерри Килпатрика, если мне не веришь. Это его подружка. А кто же дал ей Мерседес, если не ты?» «Это все Джерри», —